В другом конце зала, как раз за спиной у Сидоровой, Эрин приметил дверь, ведущую в туалет. Он, якобы снимая очередной экзотический танец, обошел сторонкой столик Мэйны и сделал так, чтобы незнакомец обязательно попал в кадр. Заодно эльф обратил внимание на разложенные между бокалов документы. Сидорова и ее визави что-то деловито обсуждали. «Силен мужик», — оценил Эрин Рандир чужую моральную стойкость. «Видимо, речь идет о по-настоящему больших деньгах, если он способен оторваться от созерцания выставленных на всеобщее обозрение грудей ведьмы. Ведь специально так вырядилась стерва, чтоб у мужика все мысли стекли в содержимое ширинки». Впрочем, Мэйна никогда не была дурочкой. Отвлекающий маневр продуман толково. Эрин сунулся было в темный коридор и, едва успев закрыть за собой дверь, наскочил на чей-то твердокаменный кулак. С ответом эльф тоже не задержался, судя по лязгу зубов, угадав атакующему в челюсть. В полнейшей тьме и почти беззвучно они изо всех сил молотили друг друга, почему попало. Вот всякого мог ждать НЧЧ-кист от вечера в стрип-клубе, кроме внезапного нападения ведьмака. Самого натурального матерого ведьмачищи из свиты Сидоровой. В отличие от легендарных истребителей нечисти из седой древности, птенцы ведьминого круга специализировались по заказным убийствам двуногих и разумных существ. Не стоит обольщаться. В обычных условиях Эрин против ведьмака не устоял бы ни за что. Но ментальный удар Нолвенде обострил все его рефлексы до крайности. Организм, совсем недавно получивший сильнейшую встряску, защищал себя как никогда прежде. Кроме того, драка плавно перетекла в мужской туалет. А там было достаточно светло для относительно равного поединка. Эльф сам удивился, когда вдруг оказалось, что дуло его кутелиона упирается прямехонько в лоб ведьмака. Как раз в то место, где сходятся брови. «Еще движение, и я тебе мозги высажу», — предупредил он, дожидаясь, когда парень поднимет руки. И едва ведьмак развел конечности в стороны, Эрин тут же вырубил его ударом рукояти по переносице. Так, на всякий случай. Знаем мы этих хладнокровных красавцев с отравленным дротиком в качестве последнего довода. Да, отделали они друг дружку знатно. Потребовалось минут 5 для опознания бесчувственного тела. Но когда за кровоподтеками и ссадинами Эрин разглядел самого Карла Карлсона по прозвищу Нео, ему самому стало нехорошо. Это тебе не летучий мышер и даже не горбатый, черная ему память. Эльф лихорадочно осмотрел поле недавнего боя. Оставлять Карлсона тут нельзя. Вынести через черный ход тоже не получится. Придется в окно лезть. Как говаривала одна близкая знакомая Эрин Рандира Аптелемнара, девушка из приличной гоблинской семьи, у нас еще есть время допить бокальчик красного сухого и сбежать через окошко в туалете. Ведьмак попался худощавый и очень удачно вписался в узкий проем под самым потолком. Для отощавшего на казенных харчах эльфа этот акробатический трюк тоже не составил труда. От всего случившегося Эрин слегка растерялся и не сразу сообразил воспользоваться телефоном напарницы. А подлый старичок Саур Ока начал капризничать. То он сеть не находит, то абонент вне зоны доступа. «Растопчу и выброшу в мусор», — пригрозил ему рассерженный эльф. И, видимо, что-то такое было в его голосе. Короче, дальше телефон работал безотказно. «Итхан!» — принимать во внимание неурочный час НЧЧ-кист не стал. «Ты еще на работе? Отлично!» «Что случилось?» — отозвался орк. «Срочно пришли мне кого-нибудь из дежурных оперативников на задний двор веселых феечек. Вместе с транспортом. Может, сразу труповозку? Веселишься за казенный счет?» — хохотнул Итхан. «Ага, я Нео взял только что». «Фига себе, первонах!» — поразился орк. «Итхан, организуй ему эвакуацию как можно скорее, иначе мы все дело провалим». «Как скорее?» «Да хоть портал открывай!» — зло прикрикнул эльф. «Я не знаю, сколько тут еще ведьмаков ошивается. Пока вы будете зады чесать, меня порвут на части». «Хорошо, стой на месте, сейчас будет тебе портальчик». Работать с Итханом Нахыровичем при всем его специфическом колорите было одно удовольствие. А пока грозный глава местного управления НЧЧК спешил на помощь, аки легендарные вампиры-ренегаты Чип и Дейл, Эрин позвонил коллеге Леготару. Для страховки, так сказать. «Тар, сейчас к тебе доставят Нео Карлсона». «Ого!» — только и сумел ответить бывший спецагент. «Устрой ему полнейший карантин, чтобы до завтрашнего утра к нему муха не залетела без твоего позволения. У тебя ведь найдется подходящая омега-камера?» Сноска. Омега-камера – тюремная камера, полностью изолированная от любого магического проникновения. «У меня все найдется», – уверил Леготар. «Я тебя умоляю, Тар, хоть к своей ноге его привяжи, но чтоб никто о ведьмаке раньше времени не дознался. Не переживай, все будет сделано». Тем временем в трех шагах от Эрина из ничего в воздухе соткался сверкающий золотистый кокон. Из него вышел сам товарищ Шрак, дыхнувший на эльфа запахом крепкого домашнего ликера, и одним легким движением, погрузив на одно плечо бездыханного ведьмака, тут же растворился в сиянии магического портала. Нет, все-таки Итхан знал свое дело. Портал был качественный, экранированный, надежный, как столичный автобан. Право слово, одно ведь наслаждение созерцать такую великолепную работу. Не зря поговаривают, что Нахырович не просто колдун, а потомственный орочий шаман. Тем же манером, через окошко, вернувшись обратно в клубный туалет, Эрин кое-как привел себя в порядок, больше надеясь на полумрак в зале, чем на смоченный под краном носовой платок. Надо сказать, разукрасил его ведьмак, как говорится, под Минеград. Губы разбиты, нос распух, очередной фингал под глазом и весь лоб счесанная рана. И наверняка вся грудная клетка и живот представляют собой сплошной синяк. На этот раз эльф не собирался сводить последствия драки. Придется потерпеть до утра, чтобы пройти официальное освидетельствование. А лишняя бумажка всегда пригодится в суде. Чуть бочком, стараясь не попадать под яркое освещение, НЧЧ-кист вернулся к столику. На все про все ушло не больше получаса. «Хороший результат», — похвалил себя Эрин. «Еще не успел окончательно потерять форму». А вот кондиции леди Нолвенде оставляли желать лучшего. Оскорбленная и покинутая эльфийка успела за столь рекордное время основательно захмелеть. Лендарская шипучая — весьма коварный напиток, как известно, особенно если пить его на голодный желудок.